Я остановился, вслушиваясь в мертвую тишину. Мне показалось, что я остался один. Я не боялся трупов. Хуже было соседство ярких картин, где над головами, покрытых инеем мумий, улыбались обнаженные женщины. Я пошел скорее, почти побежал, и увидел падающие из полуоткрытых дверей полосы света. Я остановился на пороге. Это было просторное помещение. Против двери находилась высокая полукруглая ниша. В ней стоял резко выделявшийся на белом фоне черный деревянный крест. У ниши стояла коленопреклоненная, с лицом прижатым к полу мумия. Ее плечи прикрывала черная ткань. Эта мумия, похожая на замерзшую груду земли, отбрасывала на белую стену бесформенную тень. В глубине отсека стоял Петр с Ганимеда. Его нагрудная лампа ярко освещала крест. Петр, со скрещенными на груди руками, стройный, огромный, одетый в серебристый скафандр, долго смотрел на этот символ суеверия. Красный карлик. Гратриан оставил механоавтоматы в камере атомных бомб. Потом ракеты, одна за другой, взмыли и описали вокруг корабля положенный круг. Перед нашими глазами вновь проплыли черные буквы «Межзвездные силы Атлантидов». Ракеты повернулись носом к Гее, ускорили ход, и мы скоро очутились на ее палубе. Многочисленные зрители, собравшиеся на ракетодроме, перешли на смотровую палубу, чтобы наблюдать оттуда за гибелью искусственного спутника Земли. Отправились наверх и мы. Через 10 минут механоавтоматы сообщили, что установили взрывную радиоаппаратуру, после чего за ними была выслана ракета. Когда они вернулись на Гею, в репродукторах раздался спокойный голос Тер Аканиан. «Внимание! Осталось 4 минуты, 3 минуты, 1,5 минуты, 40 секунд, 5 секунд». Сердца забились быстрее. Мы молча всматривались во мрак, где смутно виднелось кольцо корабля Атлантидов. «Внимание! Нуль!» — рождался голос первого астронавигатора. Темноту прорезал ослепительный свет. Огромный шар вспыхнул, погасив звезды, стал увеличиваться в объеме и бледнеть. В глазах еще мелькали яркие пятна, а в 600 километрах от Геи уже расплывался грязно-белый клуб дыма. Я считал, что с кошмарной встречей все покончено. Но вечером Гратриан вызвал меня к себе. У него собрались все, кто был на искусственном спутнике. Возвратясь на Гею, мы в специально отведенной для этого камере сняли скафандры, после чего они были подвергнуты тщательному бактериологическому исследованию. Гратриан сказал нам, что анализ подтвердил стерильность скафандров. По окончании своего сообщения он с минуту смотрел на нас, как бы не решив, говорить ли ему дальше. «Я хотел бы сообщить вам один очень странный факт», — наконец сказал он. «Если вы помните, я один касался атомной бомбы. Той единственной, которую мы просвечивали рентгеновскими лучами. Как показал микрохимический анализ, на правой перчатке моего скафандра остался мельчайший след астрона». Видя, что мы не понимаем всей важности его слов, Гратриан тихо продолжал. «Мое внимание привлекло то обстоятельство, что при просвечивании бомбы на экране еще до того, как автомат включил рентгеновскую трубку, появилась очень бледная тень конструкции. Эту слабую тень не могло вызвать собственное излучение, помещенного в бомбе урана-235. поскольку он не выделяет достаточно жестких лучей, способных проникнуть сквозь стальную оболочку. Поэтому мне пришла в голову мысль, что бомба перед этим была подвергнута обработке порошком какого-то элемента, выделяющего гамма-лучи. Поэтому я собрал перчаткой немного пыли с его поверхности. Анализ показал следы астрона. Не подлежит сомнению, что искусственный спутник построен в 20 веке, когда люди еще не знали астрона и не умели синтезировать его. Таким образом, атлантиды не могли иметь его на борту своего корабля. Впрочем, если бы даже это было и не так, астрон, жизнь которого измеряется десятками лет, распался бы за тысячелетия, и нам не удалось бы его обнаружить. Астрон не встречается в межзвездном пространстве. Его пыль села на оболочке бомбы не очень давно. Во всяком случае, не более 60 лет назад. Следовательно, затаив дыхание, мы вглядывались в лицо астронавигатора, который потер рукой лоб и осторожно продолжал. Перед нами здесь открывается поле для догадок, которое пока невозможно подтвердить и трудно уточнить, но самое простое логическое рассуждение сводится к следующему. На вопрос, для какой цели была опалена астроном поверхность бомбы, мы знаем лишь один ответ. Астрон, выделяющий жесткие гамма-лучи, может с успехом заменить рентгеновские лучи. На второй вопрос, откуда пыль астрона могла оказаться на спутнике атлантидов, напрашивается ответ. Астрон доставили туда существа, хотевшие ознакомиться с внутренней конструкцией атомных бомб. Поскольку живые люди до настоящего времени никогда не посещали этих районов галактики, существа, которые проделали это, не были людьми. Значит, тут кто-то побывал до нас? Вырвалось у Аметы, который был взволнован не менее других. «Это не бесспорно, но весьма правдоподобно», — сказал Гратриан. «Чтобы дать другое объяснение фактам, которые я привел вам, пришлось бы допустить крайне необычное стечение обстоятельств. Но ведь пол и стены спутника покрывал иней, на котором отпечатывался каждый наш шаг», — сказал я. «Как же эти существа могли не оставить после себя ни малейших следов? Кроме того, насколько можно судить, там ничто не было сдвинуто с места. Между тем, разве не ясно, что эти существа пожелали бы тщательно исследовать и мумии, и конструкцию корабля?» «Я думал об этом», — сказал Гратриан. «Но эти существа, если они и производили исследования, а об этом свидетельствует присутствие астрона, не оставили после себя никаких следов». На мгновение я представил себе образ неведомых созданий, не подчиненных силе тяготения. Не прикасаясь ни к полу, ни к стенам, они двигались когда-то по тем же закоулкам искусственного спутника, по которым недавно проходили мы.